Слова Рю заставили Фуджина задуматься. Через пару минут он вздохнул и подумал. Он прав. В последнее время я слишком беспокоен. Я слишком беспокоюсь о четвертой великой войне Шиноби и об увеличении своей силы. Однако мое беспокойство может стать самым большим препятствием. Он сделал глубокий вдох и сказал. Спасибо, Рю. Рю кивнул. За последние пару лет он был весьма впечатлен интеллектом и зрелостью Фуджина. Он знал, что больше ничего говорить не нужно. Он сказал, отдыхай здесь сколько хочешь, обратно сможешь полететь на Кайто. Фуджин кивнул. Он собирался уходить, когда что-то вспомнил. Он сказал, Рю, я создал новую печать. Мне было интересно, могу ли я оставить одну у тебя. Она работает по принципу, что если я уничтожу свою печать, это заставит соответствующую печать у тебя загореться. Я могу использовать это во времена опасности и сообщить тебе, чтобы ты немедленно призвал меня обратно. Рю ответил, звучит удобно. К сожалению, мы, крылатые саблезубы, спим подолгу и порой вступаем в битвы с другими достойными противниками. Если это не привлечет нашего внимания, то ты останешься в опасности сложной надеждой. Придерживайся традиционного метода с нами, так как это не занимает много времени. При этом, оставь печать у меня, сказал он. Если ты по какой-то причине не сможешь даже призвать Гора, то можешь использовать это как последнее средство и молиться, чтобы тебе повезло. Фуджин согласился и передал ему бумажную метку, похожую на ту, что он давал своему отряду. Он отдыхал день на горе Мутаки. Пока Фуджин отдыхал, ситуация в стихийных странах снова стала бурной. Рёичи достиг Кусагакури и сообщил обо всех событиях Ашикаге Хироши, лидеру Кусагакури. П.А. Ашикаге Хироши был показан в главе 169. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо MSSKITSAL LOVE DUT и Мобили за поддержку на Patreon. 312. Глава 309. Разница между Ива и Суной. 312. Глава 309. Разница между Ива и Суной. Прим. Автора. Бонусная глава за преодоление отметки в 2000 камней силы за последнюю неделю. Выражение лица Хироши стало мрачным. Он пробормотал. Не прошло и месяца с тех пор, как армия и Вайконахи покинули наши границы. Я думал, ситуация успокоится, раз Суна больше не совершает странных шагов. Вместо этого они столкнулись внутри нашей страны. Айва даже задействовала своего джинчурики, в то время как Коноха отправила кого-то, кто мог сражаться с джинчурики. Рёичи сказал, Кагава Нариюки, вероятно, что-то знал. Потому он и поручил Коноха секретную миссию. Так что мы не можем винить Коноху. Хироши покачал головой и сказал, нет, тот факт, что их капитан Нанбу оказался призрачным мечником, говорит о том, что у них тоже были скрытые мотивы. Но ты прав, мы не можем винить их, мы не можем позволить себе рассориться с обеими деревнями. К тому же, я уже получил множество сообщений от Мизукоши. Область вокруг города сильно пострадала, даже городские стены получили значительные повреждения. К счастью, жертв было немного. Я обсудил это с Даймё. Он уже начал процесс с выдвижения протеста против Ивагакури, отправив официальное письмо Даймё Земли. Он также отправил сообщение Даймё Огня и Даймё Водопада. Вскоре начнется дипломатический процесс. Это должно оказать сильное давление на Иваянаки. Рёичи кивнул. Он предвидел подобное действие. Единственное, чего он не ожидал, это то, что Мизукоши отправит сообщение до того, как он доберется. Он попросил посмотреть сообщение, чтобы убедиться в отсутствии лжи. К его удивлению, все сообщения сообщали правду, за исключением того, что Идетомаки делал вид, что не осведомлен о сговоре с Ива. Хироши сказал, «Я попросил наших ниндзя начать подготовку к чрезвычайной ситуации. Тебе следует присоединиться к ним. Твое участие значительно поднимет их боевой дух. Помоги им повысить готовность. Хотя я сомневаюсь, что Ива и Коноха начнут войну, я хочу, чтобы они не захотели начинать войну на наших землях». Рёичи кивнул. Прежде чем уйти, он сказал, «Нам нужно расследовать дело семьи Ида». Нариюки был уверен, что они пригласили ниндзя Ива. К тому же, они не помогли нам в бою. Выражение лица Хироши стало серьезным. Он сказал, «Я знаю, не волнуйся, я уже предпринял меры. Им это с рук не сойдет. Ивагакури, На следующее утро письмо от даймё земли и даймё огня соответственно достигло Ивагакури и Канахагакури. Анаки только что пришел в свой кабинет, жалуясь на боли в спине. Внезапно дверь распахнулась, и внутрь ворвался ниндзя. «Господин Цучикаге, нам пришло срочное письмо от господина даймё». Анаки посмотрел на него и отчитал. «Почему ты поднял такую шумиху? Я чуть снова спину не сорвал». Ниндзя привык к брани и не обиделся. Кицучи взял письмо и сказал, не обращая внимания на отца. Он открыл письмо и начал читать. Его глаза расширились. Он быстро передал письмо Анаки и сказал, это серьезное дело. Анаки прочитал письмо. Его глаза расширились. Он пробормотал, что, черт возьми, делают эти дураки. Почему они подняли такую шумиху? Кицучи спросил, на какую миссию их отправили, отец, и зачем ты задействовал Раши? Если бы нужно было, я мог бы пойти. Анаки ответил, я должен время от времени давать ему и Хану миссии, чтобы они оставались в форме. Пока он говорил, вдруг послышались шаги. Раши, Гин и несколько ниндзяева появились возле его кабинета. Глаза Анаки расширились при виде правой руки Гина. Он стал серьезен и сказал, Раши, Гин, останьтесь здесь, остальные уходите. Те, кто ранен, посетите больницу. Все немедленно подчинились. В кабинете остались только Анаки, Кицучи, Раши и Гин. Анаки бросил Раши письмо и сказал, объясни. Пока Раши читал письмо, Анаки спросил Гина, как ты потерял руку, и почему с тобой пришло так мало ниндзя, где остальные? Гин был элитным джонином. Хотя Ива была не в таком плохом положении, как Суна, каждый элитный джонин был бесценен. Они были важной опорой своей деревни. Они не хотели бы терять кого-то напрасно. Гин вздохнул и сказал, я совершил ошибку, и это стоило мне руки. Без помощи Раши я мог бы умереть. Что касается остальных, все они были убиты. Анаки и Кицучи были шокированы. Потеря 19 способных ниндзя за одну миссию была серьезным ударом. Все они имели ранги чунина или джонина. Анаки стал очень серьезен и спросил, ты хочешь сказать, что 19 ниндзя погибли на этой миссии, включая Чихару, о помощи которого ты просил? Видя, как Гин молча стоит, Анаки приказал, расскажи мне все, что произошло. Гин кивнул и рассказал Анаки о событиях, начиная с их засады на мосту до своего отступления. Мрачное выражение появилось на лице Анаки. План Гина был продуман, но, помимо первого шага, ничего не пошло по его задумке. Он подумал, с каких пор у Канахи хватило духу открыто убить 19 ниндзя моей деревни за одну операцию. Неужели Хирузин больше не боится, что мы не поможем им, когда Кума атакует? Почему его Анбу не отступили, увидев столь масштабную атаку? Или он отправил их специально, чтобы нацелиться на нас? Он пробормотал, откуда Канаха знала, что мы устроим засаду семье Кагава, и почему эта старая обезьяна послала такой сильный отряд Анбу? И потом, кто, кроме Данза, освоил техники вакуума? Был ли это младший сын Хирузина? Гин покачал головой и сказал, его боевой стиль и телосложение были совершенно иными. Вероятно, он намного моложе. Кто-то, кто не участвовал и не получил известности в Третьей Великой Войне Шиноби. Раши прервал разговор и сказал, он был призрачным мечником, который прославился за последний год. Как и предполагалось, он был из Канахи. Анаки нахмурился и сказал, Канаха всегда воспитывает новые таланты. К счастью, я отправил тебя. Ты принес его тело? Раши прямо ответил, к сожалению, я не смог его убить. Кицучи был удивлен. Он спросил, даже ты не смог его убить? Сила Раши превосходила его собственную и была наравне с силой Хана. Если он не смог убить его, значит, в Ива был только один человек, способный на это. Его взгляд переместился на Анаки, который выглядел заметно рассерженным. Анаки поднялся и отчитал, неужели тебе не стыдно так прямолинейно это признавать, как он от тебя ускользнул? Расскажи мне все, что произошло. Ух! Он тут же сел обратно в кресло и жалобным голосом произнес, я снова сорвал спину. Раши вздохнул, наблюдая за выходками своего старого Каге, и рассказал о своей битве с Фудзином. Его слова шокировали Кицучи и Анаки. Выражения лиц у обоих стали мрачными. Они вспомнили, что в прошлом Минато тоже удавалось ускользать от бомб хвостатых зверей. Подумав немного, Анаки вздохнула и сказал, в Канахе появился еще один грозный талант, и он будет еще более проблемным из-за своей стихии ветра. Кицучи, займись этим и выясни, кто этот ниндзя. Также разработай планы по его устранению. Учитывая его скорость, Хирузин, возможно, планирует сделать его следующей желтой молнией. Его необходимо устранить до начала следующей войны. И отправь шпионов, чтобы проверить текущую силу Канохи. Они ведут себя слишком нагло. Я боюсь, что их сила уже достаточно восстановилась, чтобы начать следующую великую войну или, по крайней мере, приблизиться к этому. Кицучи кивнул. Раши помахал письмом и спросил, что нам делать с этим. Анаки ответил, я просто отвечу, что информация ложна. Даже если Куса предоставит доказательства, что они смогут сделать. Гин стал немного серьезным и спросил, но что, если Даймё обидится и урежет наш бюджет, как это случилось с Суной? Анаки презрительно фыркнул и ответил, ты думаешь, я такой же слабый и глупый, как Раса? Даймё земли не посмеет сделать ничего подобного. Если посмеет, я просто превращу его и всех вельмож в прах. Кицучи и Раши не были удивлены этим заявлением. Однако глаза Гина расширились. Но он ничего не сказал. В конце концов, хотя Анаки часто страдал от боли в спине и выглядел забавно, он все равно был его Каге. Анаки заметил его выражение лица и сказал, «Ты слишком много думаешь. Даже если я убью Даймё, мы не пострадаем. В конце концов, Раса, похоже, хочет сделать то же самое. Если я сделаю это, он убьет и Даймё Ветра. Даймё Воды в настоящее время не обладает властью. Так что только Каноха и Кума могут попытаться напасть на нас и Суну. Но нет никакой возможности, чтобы они могли сотрудничать друг с другом должным образом. Скорее всего, Кума воспользуется возможностью напасть на Каноху. Хотя мы можем вступить в четвертую великую войну Шиноби, наша сила не пострадает». Гин понял ситуацию и сказал, «Я не думал об этом так глубоко», Кицучи добавил, «но наши отношения с Даймё довольно хорошие, так что до такой степени все не дойдет». Анаки кивнула и сказал, «Так что тебе не нужно об этом беспокоиться, иди и сначала займись своей рукой». Гин кивнул, «Встреча закончилась». Анаки написал ответ Даймё, отрицая обвинения. Он также написал письмо Ида Томаки, прим, автора. Мы достигли 3000 камней силы до последнего дня голосования. Бонусная глава в следующую субботу. Прим, автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Зеке и Шубхаму за поддержку на Patreon. 313. Глава 310. Последствия. 313. Глава 310. Последствия. Прим, автора. Бонусная глава за достижение 3835 камней силы на прошлой неделе. Это наш наивысший результат. Мы заняли 19-е место в конце недели. Так держать, ребята. Гора Мутаки. Фудзин отдыхал весь день и на следующий день покинул гору Мутаки верхом на Кайта. Летая высоко в небе, Кайта спросил, «Ты когда-нибудь бывал за пределами континента, на котором живешь?» Фудзин ответил, «Нет, я даже свой континент не весь облетел». Хотя во время службы в Анбу он совершал несколько путешествий, они в основном проходили в пределах страны огня и более слабых стран, окружающих ее. Он не часто бывал в стране воды, земли и молнии, и были еще страны за их пределами. Кайта ответил, тогда тебе предстоит нечто грандиозное, наслаждайся видами, я расскажу тебе о некоторых важных местах. Фудзин ответил, здорово, мне всегда было интересно, каков мир за пределами стихийных стран. Он подумал, интересно, как он будет отличаться от моего прежнего мира, и есть ли в этом мире другие цивилизации. Кайта летел весь день, не нуждаясь в отдыхе. Будучи тем, кто привык к скитаниям по миру, Кайта мог летать более 3 дней без остановки. Фудзин отдыхал, наблюдая за происходящим внизу. Большая часть того, что он видел, была лишь бескрайним океаном, но было много островов, полных жизни. Однако Фудзин не заметил там ни одного человека. Он спросил, «Кайта, неужели за пределами моего континента люди не живут?» Кайта ответил, «Я не припомню, чтобы видел кого-то, но я едва ли облетел 15-20% мира, так что, возможно, где-то они и есть, но шансы невелики». Фудзин был озадачен. Он спросил, «Почему шансы невелики?» Кайта ухмыльнулся и ответил, «Скоро сам все поймешь». Фудзин вздохнул. Он вспомнил, что Кайта любил показывать, а не рассказывать. Они продолжили свой путь, так он заставлял других сопровождать его, чтобы они не теряли интерес, услышав ответ. Хоть Фудзин и так был с ним связан, его привычку было не так-то легко изменить. Страна травы, город Мизукоши. Ида Томаки сидел в своем кабинете. Уже был поздний вечер. Перед ним лежали 2 письма. Одно было от Анаки, другое от Хироши. И выражение его лица было крайне мрачным. Он подумал, ну и дела, Хироши не оставил мне выбора. Хотя он не просил меня признать, что я вступил в сговор с Ивагакури, но цена, которую он просит меня заплатить, непомерна. Моя семья не сможет подняться еще десятилетиями. Более того, нам будет трудно сохранить свою власть здесь. Но предложение Цучикаги слишком радикально. Он сказал, что Ивагакури больше не сможет меня поддерживать. Поэтому он рекомендует отделиться от страны травы и стать частью страны земли. Если я это сделаю, я смогу сохранить все свои нынешние территории. Кроме того, я смогу получить больше земель в будущем, если Ивагакури преуспеет в войне. Он погрузился в раздумья. Спустя долгое время выражение его лица стало жестким. Он пробормотал: «Кусагакури не оставляет мне будущего». Но Ивагакури не только обещает мне лучшее будущее, они даже не пытаются заставить меня принять решение. Хоть я и не хочу предавать свою родину, но выбор, который мне предстоит сделать, очевиден. Он тут же позвал троих из пяти самых влиятельных дворян города. Они были ближе всех к нему и его семье. Полчаса спустя Томаки, все члены его семьи и трое дворян собрались в зале для совещаний. Томаки объяснил им содержание двух писем и сообщил о своем решении присоединиться к стране земли. Его заявление шокировало всех в комнате. Никто даже не рассматривал столь радикальный шаг. Но, немного поразмыслив, члены его семьи согласились с его решением. Только дворяне пока ничего не сказали. Пара из них была категорически против этой идеи. Ограничения Хироши касались семьи Ида, а не их. Однако третий дворянин встал и подошел к Томаки. Он поклонился и сказал: «Господин Томаки, что бы вы ни решили, моя семья Сато всегда поддержит ваше решение». На лице Томаки появилась улыбка. Он сказал: «Для меня честь иметь такого преданного друга, как ты, Сато-сия». Он посмотрел на оставшихся двух дворян. Те тут же мысленно выругались. Этот гребаный подлиза. Их было значительно меньше, чем членов семьи Ида в этой маленькой комнате. Оба знали, что не выйдут живыми, если не согласятся. Как раз когда они собирались заговорить, их глаза широко распахнулись от шока. На лице Ида Томаки появилось выражение недоверия, когда его взгляд переместился и остановился на Сато-сии. Сия воткнул нож ему в грудь, пока тот смотрел на двух других дворян. Он спросил с недоверием: «Почему?» Сия посмотрел ему в глаза и сказал: «Господин Хироши поручил мне передать послание. Это последствия предательства деревни». Это были последние слова, которые услышал Ида Томаки, прежде чем навсегда закрыть глаза. Его семья наконец очнулась от шока. Двое подростков в горе закричали со слезами на глазах: «Отец!» В то же время более дюжины ниндзя с убийственным намерением бросились на Сию. Однако Сия был невозмутим. Шесть ниндзя появились рядом с ним. Это была элита Кусагакури, посланная Хироши. Через несколько минут каждый член семьи Ида, будь то старый или молодой, мужчина или женщина, виновный или невинный, был убит. Сато-сия наблюдал за бойней без тени жалости в глазах. Он посмотрел на двух дворян и сказал: «По приказу Кусагакури и даймё, семья Сато отныне будет управлять Мизукоши. Есть ли у вас возражения?» Оба тут же покачали головами. Они все еще были в шоке от того, как быстро и жестоко была уничтожена семья Ида. Сия сказал: «Хорошо, распространите это по городу. Семья Ида предала Кусагакури, вступив в сговор с Ивагакури и убив Кагавуна Риюки. В результате они были уничтожены. Я буду новым лордом города». Оба кивнули и тут же покинули бойню. Выйдя, один сказал: «Никогда не думал, что Сия предаст Томаки ради власти». Другой покачал головой и ответил: «Судя по всему, скорее можно сказать, что он был пешкой, которую Кусагакури давно подбросила Томаки. Страшно подумать об этом. Я рад, что никто из нас не решил предать нашу страну. Нам нужно еще раз проверить прошлое наших подчиненных. Я не хочу умереть так же жалко, как семья Ида». Весть о предательстве Томаки разлетелась со скоростью лесного пожара по Мизукоши, а затем и по всей стране травы. Его смерть напрямую сорвала планы Анаки. Граждане страны травы также начали ненавидеть Ивагакури за такой трюк, провернутый в их стране. Однако Анаки не особо беспокоился. В конце концов, репутация Ивагакури в стране травы и так была очень плохой. На него никак не повлияло, если она ухудшилась еще больше. В конце концов, какая разница, ненавидит ли тебя муравей чуточку или всем своим крошечным сердцем. В глазах Анаки обе ситуации были одинаковыми. Примерно в то время, когда был убит Томаки, Югао, Фумита и Бундзира наконец достигли Конохи. Они отчитались перед Хирузином и сообщили ему, как прошла миссия. Хирузин уже получил письмо от даймё, так что у него были некоторые предположения, но их отчет прояснил ему картину. Его выражение лица стало мрачным, когда он размышлял, почему Анаки послал Раши на такую простую миссию. Он что, преследовал другую цель, и где же Фудзин? Он посмотрел на троицу и спросил, какую печать вам дал черепаха? Югая ответил, капитан сказал, что это простая печать, которую он создал сам. Если он раздавит печать, которая была у него, наши метки начнут вибрировать и гореть. Хирузин спросил, а что, если она была уничтожена? Югая ответил, в таком случае, наши метки не активируются. Хирузин немного успокоился и подумал, это значит, что он не должен был умереть. Я волновался, Раши очень силен, он может представлять опасности для меня. Что касается этих печатей, я припоминаю пару более простых печатей. Полагаю, он объединил две, чтобы создать такой эффект. Очень удобно для передачи простых инструкций. Он сказал, хорошо, можете идти. Пока черепаха не вернется, отдохните. Группа кивнула и ушла. Они вернулись в свою комнату Анбу и переоделись в обычное обмундирование. Бунгзира спросил, есть что-нибудь, что нам следует сделать? Он волновался. Это был первый раз, когда он вернулся с миссии в неполном составе. Фумита покачал головой и спросил, что мы можем сделать в такой ситуации. Югая добавила, мы не можем помочь капитану. Единственное, что мы можем, это тренироваться усерднее, чтобы в следующий раз мы смогли помочь капитану, а не просто сбежать. Фумита кивнул. Бунгзира решил, я думал, что уже усердно тренировался, мне нужно тренироваться еще усерднее, иначе я, возможно, никогда не смогу его догнать. Полные решимости, все трое разошлись. Невольно Фудзин подлил масла в огонь, горящий в сердцах его троих подчиненных. Если бы Хирузин знал это, он был бы чрезвычайно доволен своим решением назначить их под начало Фудзина. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если произведение наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если произведение наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Доступно до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо ТС и Салиму за поддержку на Патреоне. 314. Глава 311. Опасный мир. 314. Глава 311. Опасный мир. Пока клан Иди был уничтожен, а его подчиненные возвращались в деревню, Фудзин наслаждался полетом под звездным небом. Это путешествие значительно расширило его кругозор. Кайта показал ему разнообразные пейзажи и множество диких зверей, включая виды, которые он никогда раньше не видел. Он даже сообщил Фудзину о местах обитания и информации о более сильных диких зверях, от которых сам держался подальше. Фудзин увидел несколько горных хребтов, по высоте не уступающих горе Мутаки. Наконец, около полуночи, они достигли места, откуда не было видно ничего, кроме воды. Не было ни единого острова. Кайта внезапно взмыл высоко в небо. Он сказал, это море, окружающее континент стихийных наций. На тысячи километров здесь нет ничего, кроме воды. Я не видел ни единого острова в этой области. Это одна из причин, почему я говорил, что шансы найти людей в других местах невелики. В конце концов, кто будет продолжать плавать на протяжении тысяч километров, не находя ничего, кроме воды? Фудзин погрузился в раздумья. Он анализировал, хотя в этом мире нет летательных аппаратов, корабли довольно хорошо развиты. И пусть технологически они уступают моему прежнему миру, особенно в картах и радарах, это все равно должно быть лучше, чем в средневековье моего мира. К тому же, они гораздо сильнее в плане защиты благодаря ниндзя. Наверняка нашлись бы авантюристы, которые смогли бы преодолеть все это. Он спросил, каковы другие причины. Кайта усмехнулся и ответил зловещим тоном. В этих океанах обитают ужасающие чудовища. Я видел по меньшей мере 13 из них, что сильны, как мой отец. Некоторые даже сильнее. Даже если кто-то такой же сильный, как ты, рискнет пересечь эти океаны, шансы выжить будут крайне малы. И я даже не беру в расчет природные катаклизмы, что внезапно обрушиваются на океан. Множество раз я видел, как исполинский водоворот возникал буквально из ниоткуда. Порой гигантская волна поднимается без каких-либо предвестников. Даже если ниндзя достаточно сильный, чтобы одолеть могучих чудовищ и пережить любую стихию, отправиться в плавание, ему придется выдержать бесчисленные атаки от мелких существ в океане. Они непременно повредят корабль и оставят тебя дрейфовать посреди вод. В конце концов, все они погибнут. Фудзин был удивлен таким ответом. Он не ожидал, что спокойный океан может быть настолько опасен. Однако вместо страха он усмехнулся и сказал: «Возможно, после того, как войны закончатся, мне стоит построить хороший корабль, собрать нескольких друзей, надеть соломенную шляпу и пуститься в плавание по этим водам». «Ха-ха-ха», — Кайта спросил, — «зачем соломенную шляпу?» Фудзин ответил: «Ты не поймешь». Кайта был сбит с толку, но он ответил: «Ладно, позови меня, если решишься. Звучит как интересное приключение». Фудзин ответил: «Конечно». Кайта насмешливо произнес: «Хотя я и не присоединюсь к тебе, но с удовольствием посмотрю, как ты будешь барахтаться с небес. Если умрешь, я обязательно оплачу тебя и сообщу всем дома о твоей героической кончине». У Фудзина было бесстрастное выражение лица. Он подумал, что Кайта был искренне заинтересован в этом приключении. Он ответил: «Не волнуйся, если я окажусь в такой глубокой беде, я обязательно призову тебя. Уверен, те гигантские чудовища предпочтут съесть кого-то крупного, а не такого крошечного, как я». Всю ночь они продолжали обмениваться колкостями. В конце концов, Фудзин не мог спать из-за пилюли солдата, а кроме звезд на небе, смотреть было ни на что. Ночь медленно угасала, когда первые проблески рассвета озарили горизонт, раскрашивая бескрайний океан внизу золотистые и розовые оттенки. Первые лучи солнца коснулись воды, зажигая ее тысячами мерцающих огней. Чувство безмятежности охватило Фудзина, пока необъятное пространство наполнялось благоговейным одиночеством. Улыбка появилась на лице Кайта. Он сказал: «Сколько бы раз я не видел это, всегда кажется, будто это в первый раз, так же безмятежно и освежающе. Это одна из причин, почему я так много летаю». Фудзин кивнул. Этот вид напомнил Фудзину о том, как он впервые летел на Рю. Заметив, насколько Фудзин был поглощен зрелищем, Кайта усмехнулся и сказал: «Посмотри направо». Фудзин посмотрел направо, но ничего не увидел. Кайта сказал: «Это очень далеко. Используй свою чакру». Глаза Фудзина начали светиться, когда он сконцентрировал чакру в них. Поскольку препятствий не было, он смог видеть на невероятно большие расстояния. В то же время Кайта начал взмывать все выше в небо. Сначала Фудзин наслаждался видом солнечных лучей, скользящих по поверхности океана. Однако, по мере того, как Кайта поднимался выше, он заметил странную волну. Несмотря на такое долгое путешествие, он не видел никаких волн в океане. Он был абсолютно спокоен. По мере того, как Кайта продолжал подниматься, Фудзин наконец понял, что это за странная волна. Его глаза удивленно расширились. Это был водоворот. Он пробормотал: «Какой же это, черт возьми, гигантский водоворот?» Кайта согласился. Он сказал: «Этот водоворот постоянно меняет свой размер. В самом маленьком состоянии его радиус составляет 25 километров, а в самом большом – превышает 100 километров. Под ним живет грозный зверь. Это девятиглавая гидра. Весь водоворот вызван именно ею». Фудзин был ошеломлен. Он спросил: «Эта чертова штука вызвана животным?» Кайта кивнул и сказал: «Около 200 лет назад мой дед и трое его братьев были атакованы ею, когда пролетали над этим местом. Отец говорил, что все четверо были так же сильны, как он сейчас, и все же они были побеждены. Им едва удалось выбраться живыми, и они получили серьезные ранения. С того момента полеты над этим водоворотом для нас запрещены». Фудзин ответил: «Я удивлен, что полеты над этим океаном не запрещены для вас, учитывая, насколько сильна она была 200 лет назад. Если она так сильна, то почти так же сильна, как хвостатые звери. Без бомбы хвостатого зверя у нее даже может быть преимущество». Кайта сказал: «Я не знаю, что это за атака, но наш мудрец говорил, что хвостатые звери сильнее. Однако я не видел ни одного из них в действии, так что не могу высказать своего мнения». Фудзин подумал: «Интересно, что произойдет, если я брошу Исабу в этот водоворот? Убьет ли он зверя или заставит отступить? И какой урон он получит?» Внезапно ему пришла в голову идея. «Теперь, когда я об этом думаю, это может быть очень простым способом подчинить Исабу. Нужно просто переместить его сюда и заставить их двоих сразиться. Зицу не сможет следить за этим местом. Это идеальный план. Или был бы таковым, если бы у меня были средства перенести Исабу так далеко. Даже техника летающего бога грома не позволит мне этого, если только моя чакра не достигнет нелепого уровня». Он посмотрел на водоворот и задумался. «Были ли те киты, которых я видел, используя призывное дзюцу, тоже из этого океана? Теперь, когда я об этом думаю, хорошо, что я появился там, а не рядом с этим чудовищем. Один только этот поток воды безумен, ни один корабль не выживет в нем, не говоря уже о том, чтобы противостоять зверю внутри. Кайта продолжил полет. По пути он поделился информацией о местонахождении еще одного сильного зверя. Этот был не так силен, как гидра, но все же очень могуч. К полудню они наконец увидели землю. Фудзин осмотрел землю, но не смог определить, где они находятся. Он спросил, что это за страна. Кайта ответил, это должен быть остров в стране воды. Фудзин ответил, понятно, значит, гора Мутаки находится к востоку от этого континента. Кайта кивнула и сказал, да, хотя, скорее, она находится на другой стороне этого мира. Ты доберешься до нее, даже если полетишь на запад, но путь займет примерно вдвое больше времени. Фудзин ответил, хорошо. В то же время он подумал, теперь, когда я об этом думаю, я никогда не был в стране воды. Жаль, что я пока не могу начать свою организацию. Это было бы лучшим местом для вербовки. Возможно, мне бы даже повезло найти нескольких детей с Кеткигинкой. Тем не менее, интересно, как там дела у Шигики. Без ведома Фудзина, его бывший сенсей занимался тем же самым в стране воды. За исключением того, что это была миссия от деревни, а не личные амбиции. Фудзин решил не останавливаться в стране воды. В конце концов, он уже успел создать конфликты в оставшихся трех крупных деревнях. Против Кума его отряд убил более дюжины ниндзя, зачем последовало убийство более 250 ниндзя Джирайи. Против Суны он устроил жуткий беспорядок, и не так давно его команда убила 19 ниндзя и ранила элитного джонина. Он не хотел создавать проблемы и в Кире. К вечеру Кайта пролетел над обширной страной воды и приземлился в стране огня. Двое попрощались. Фудзин потянулся и подумал, я впервые летел почти 36 часов без перерыва. К счастью, на его спине довольно удобно лежать. Он направился к Канахе. Место, где Кайта его высадил, было очень близко. Поэтому он добрался туда в течение часа и сразу же отправился к Хирузину. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Уильям, Майкл, Фахат и Кристиан за поддержку на Patreon. 315. Глава 312. Канаха под атакой. Хирузин был удивлен, увидев столь быстрое возвращение Фудзина. Он опустошил свой кабинет и спросил, ну что, как прошел бой с Джинчурики? Фудзин вздохнул и ответил, очень тяжело, я чуть не погиб. Почему нет никакой информации о том, что Раши способен использовать бомбу хвостатого зверя? Он застал меня врасплох. Хирузин тоже вздохнул. Он ответил, способности Джинчурики слишком сильны. Если я обнародую такую информацию, паника распространится среди граждан. Даже с той малой информацией, что у всех есть, они все равно охвачены ужасом. Фудзин нахмурился. Он произнес, я могу понять, зачем скрывать это от простых людей, но почему об этом не сообщают даже бойцам Анбу и их капитанам? Хирузин ответил, потому что вы не должны с ними сражаться, даже элитный джонин должен отступить при виде их. Только ниндзя с ранга имеют способности разрешения вступать с ними в бой. Даже джинчурики, не контролирующий своего хвостатого зверя, может потерять контроль и высвободить всю его силу. Фудзин немного подумал и сказал, в этом есть смысл, но все равно нет причины скрывать информацию. Существует так много способов, которыми мы можем нейтрализовать их, прежде чем они высвободят свою полную мощь. Выражение лица Хирузина стало жестче. Он ответил, вам не следует их нейтрализовывать. Это может напрямую привести к крупномасштабной войне. Джинчурики – это опора этих стран. Причините им вред, и другие страны подумают, что мы ослабляем их перед войной. Это заставит их объединиться с другими странами. На лице Фудзина появилась хмурая гримаса. Он спросил, но разве это не работа Анбу? Каждая миссия, которую я выполнял за последние пару лет, так или иначе ограничивала другие деревни. Хирузин покачал головой и ответил, все эти действия были тонкими. Они не оставляли никаких связей или доказательств, указывающих на нас, и они были далеки от критической черты других стран. Хирузин видел, что Фудзин не был агрессивен в своих вопросах. В противном случае ему, возможно, пришлось бы пересмотреть отношение к Фудзину. Фудзин ответил, хорошо, но передайте мне информацию о других джинчурики. Я не хочу снова оказаться в неведении. Хирузин кивнула и спросил: «Отложим это в сторону, опиши битву между тобой и Ироши». Фуджин кивнул и кратко рассказал о битве. Хотя он не показывал этого по лицу, Хирузин был шокирован, узнав, что Роши пришлось прибегнуть к этой форме, чтобы победить Фуджина. Действия Фуджина намного превзошли ожидания Хирузина. Он сказал: «Ты хорошо поработал, не падай духом из-за результата. Роши, ветеран двух великих войн и один из сильнейших ниндзя Вива, но избегай сражений с Джинчурики. Даже если бы это был кто-то слабее, они отдадут контроль зверю внутри себя, когда их жизнь будет под угрозой. Когда это произойдет, в опасности окажешься не только ты, но и твои товарищи по команде, а также простые граждане вокруг». Фуджин кивнул и сказал: «Мне нужен перерыв. Мне нужно, чтобы мою спину осмотрели». Хирузин кивнул и сказал: «Возьми следующие 5 дней отпуска, но один раз встреться со своей командой и встреться с Орлом завтра или чуть позже. У него будет свиток с необходимой информацией. У меня для тебя запланирована еще одна миссия С-ранга через 5 дней. Это будет не миссия Анбу, а секретная миссия в другом отряде, который я соберу. Так что возвращайся в лучшую форму». Фуджин подумал: «Я надеялся хотя бы на 5 недель, но, к сожалению, похоже, он так легко меня не отпустит». Вздох. «Если бы мне не нужны были кристаллы ветра и доступ к секции А, я бы тут же уволился. Хотя я не думаю, что он запретил бы мне пользоваться библиотекой, не думаю, что он позволит мне использовать тренировочные залы после увольнения из Анбу». Он ответил: «Хорошо». Он покинул кабинет и направился прямо в госпиталь Канахи. Тем временем Хирузин переключил внимание на отчет на своем столе и подумал: неудивительно, что Анаки не стал усердствовать в увеличении своего влияния в Мизукоши. Они потерпели сокрушительное поражение, несмотря на победу Роши над Фуджином. А информация о Фуджине гораздо ценнее, чем бессмысленный город. Будучи участником каждой великой войны ниндзя, Хирузин знал, какие факторы были наиболее важными на войне. И как человек с аналогичным уровнем опыта, Анаки также это понимал. Как только ниндзя, подобный Фуджину, достигнет зрелости, он станет кошмаром на поле боя. Он не только мог с легкостью прорываться сквозь вражеские ряды, но и мог оставаться позади, усиливая огненные дзюцу тысяч ниндзя из Канахи. Оба действия принесли бы качественные изменения силам Канахи. В качестве альтернативы, его также можно было бы поручить для убийства более сильных ниндзя во вражеских рядах. Хирузин подумал: если он продолжит двигаться по этой траектории, способность Фуджина влиять на поле боя намного превзойдет Какаши. Она будет уступать только способностям Минато и Цунаде. Тем не менее, он слишком радикален в своих методах. Хотя, возможно, это моя вина, учитывая миссии, которые я ему поручал. Мне нужно будет дать ему несколько дипломатических миссий, чтобы смягчить его агрессивные методы. Не говоря уже о том, что у него уже достаточный опыт в боевых и ликвидационных миссиях. Дальнейшие не будут очень полезны, если только он не столкнется с элитными джонинами или ниндзями С-ранга. Но это было бы очень рискованно. Фуджин провел ночь в больнице. Хирузин позаботился о том, чтобы лучшие медицинские ниндзя ухаживали за ним. Его спина была осмотрена и лечилась несколько раз, пока не почувствовала себя полностью нормальной. К его удивлению, последним, кто его лечил, оказалось знакомое лицо. Исаму посмотрел на Фуджина и сказал: «Когда господин Хокаге попросил меня осмотреть пациента, я не ожидал, что это будешь ты, Фуджин». Фуджин посмотрел на Исаму и с улыбкой сказал: «Учитель Исаму, рад вас видеть спустя долгое время». Исаму сварливо произнес: «Рад, как же, ты даже не зашел поздороваться. Мы с учителем Еши все еще надеялись, что ты станешь медицинским ниндзя». Фуджин пожал плечами и сказал: «Я уже говорил вам, что пока не заинтересован. К тому же, у меня нет времени. Господин Хокаге постоянно отправляет меня на миссии». Исаму ответил: «Очевидно, ты еще молод. К тому же, тебе повезло, что ты не столкнулся ни с одной войной. В противном случае тебе пришлось бы продолжать действовать, даже когда ты ранен или истощен». Фуджин кивнул. Однако, в отличие от других, он знал, что следующая Великая война еще довольно далеко. Поэтому в тот момент он не беспокоился. Исаму спросил: «Так где ты был ранен?» Фуджин ответил: «В спину, около 3 дней назад. У меня было 3 сломанных ребра, но я их залечил. Просто пришел сюда, чтобы убедиться, что все в порядке. Но почему-то вы, 4-й медицинский ниндзя, который здесь появился». Исаму подумал: «Очевидно, причина в господине Хокаге. Похоже, ему нужно, чтобы Фуджин был готов к миссии довольно быстро. Исаму осмотрел спину Фуджина. Кости уже хорошо зажили. Однако Исаму был поражен, осмотрев его спину с помощью чакры. Он удивился, как много тренируется этот ребенок. Судя по его мышцам и их износу, он тренировался непрерывно более 10 лет. Исаму был удивлен. Крайне мало ниндзя подвергали бы свои тела такой непрерывной тренировке в течение столь длительного периода. Даже если кто-то был полон энтузиазма, он терял бы этот энтузиазм через год-два. В конце концов, после первоначального скачка в силе, эффекты от тренировок на тело сильно уменьшаются. Никаких видимых изменений не наблюдалось бы. Большинство ниндзя прекратили бы тренировать свои тела на этом этапе и сосредоточились бы на других навыках. Исаму ничего не сказал и медленно исцелил скрытые проблемы и внутренние травмы, вызванные постоянными тренировками и боями. Он не мог не вздохнуть с восхищением. Неудивительно, что господин Хокаге так ценит его. Если бы кто-то, изучающий медицинское ниндзюцу, также обладал такой преданностью, у нас мог бы появиться еще один ниндзя того же калибра, что и госпожа Цунади. По мере того, как его спина медленно заживала, Фуджин почувствовал сильное расслабление. На самом деле, он никогда не чувствовал себя так хорошо ни в одной из своих жизней. Исаму сказал: «У тебя нет серьезных травм, и я залечил некоторые старые. Отдохни пару дней. После этого можешь вернуться к тренировкам или миссиям». Фуджин встал и кивнул. Он сказал: «Спасибо. Я не припомню, чтобы моя спина когда-либо чувствовала себя так хорошо». Исаму ответил: «Каждый раз, когда ты тренируешься или сражаешься, в твоем теле накапливается травма. Со временем она накапливается и может вызывать скрытые повреждения. Если ты много тренируешься, посещай меня примерно каждые 3 месяца. Твой прогресс станет намного быстрее, и угрозы для твоего тела уменьшатся, если ты будешь периодически проходить осмотры». Фуджин кивнул и ответил: «Хорошо». Исаму повернулся, чтобы уйти. На его лице появилась улыбка. Выходя из двери, он сказал: «Обычно я беру за такое лечение 500 тысяч рё, но поскольку я тебя хорошо знаю и хочу, чтобы ты стал медицинским ниндзя, я предложу тебе скидку в 50%. Береги себя». В мгновение ока он исчез. Фуджин наблюдал с невозмутимым выражением лица. Он выругался. «Этот проклятый мир, все до одного бесстыдные». Исаму был представлен в главе 230. Он обучал Фуджина основам медицинского ниндзюцу вместе с Иши. К счастью, деньги для Фуджина не были проблемой. Даже если бы у него когда-либо их не хватало, он знал множество коррумпированных дворян и чиновников. Он бы, не раздумывая, украл у них. Фуджин покинул больницу утром, размышляя: «Исаму попросил меня только физически отдохнуть. Стоит ли продолжать тренировки по фуиндзюцу?» Фуджин немного поразмыслил, прежде чем покачать головой. Он решил: «Мне следует хорошо отдохнуть. В конце концов, даже мой мозг нуждается в отдыхе. Возможно, приличный перерыв поможет мне освоить эти печати еще быстрее. Ну что ж, пора побаловать себя деликатесами». Внезапно взгляд Фуджина скользнул и упал на магазин масок справа от него. Его глаза заметили маленький шарик, выпускающий дым, и продавца, который его осматривал. Мгновение спустя шарик взорвался с громким звуком, поглотив продавца и нескольких утренних покупателей вокруг него в дыму. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Хаппырикс, Мазарт, Кинитх и Саптиуб за поддержку на Patreon. 316. Глава 313. Что происходит? 316. Глава 313. Что происходит? Фудзин не успел их спасти. Он инстинктивно отпрянул, наблюдая издалека с нахмуренным лицом. Он подумал: кто-то закладывает взрывчатку внутри Конохи. Но кто? Только не говорите мне, что Иши или Суна сошли с ума и решили так отомстить. Стоп, что это? К удивлению Фудзина, никто из людей не пострадал от взрыва. Вместо этого люди, окутанные дымом, начали кашлять. Вскоре они закрыли нос и рот и выбежали, чувствуя тошноту. При виде этого у Фудзина появилось странное выражение лица. Его взгляд скользнул в угол улицы. Он усмехнулся и пробормотал: «Теперь все понятно. В последнее время мои миссии были настолько напряженными, что я чуть было не принял это за нападение. Мне действительно нужен долгий перерыв. В углу светловолосый сорванец едва сдерживал смех. Он выскочил и громко рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха, вы попались!» Не теряя ни секунды, он тут же бросился бежать. Фудзин с умилением наблюдал, как лавочник бежит за ним, но, очевидно, намного медленнее. Веки Фудзина дернулись, пока он наблюдал. Этот мальчишка, он специально двигается медленно, чтобы старик мог его преследовать. Я совсем забыл, насколько сильно он искал внимания до того, как стал ниндзя. Фудзину внезапно пришла идея. Коварная улыбка появилась на его лице, когда он решил: если Хирузин не предоставит мне доступ к технике летящего бога грома после того, как я стану грандмастером Фуиндзюцу, я научу Наруто нескольким простым техникам ветра и подкину ему идеи, как разыграть Хирузина. Это было бы весьма удовлетворительным зрелищем. Жаль, что старый лис чертовски способный, иначе я бы непременно спрятался, чтобы сделать несколько снимков, ха-ха. Но это придется подождать еще около года. Он должен поступить на предпоследний курс Академии после каникул. Если я помогу ему сейчас, и он каким-то образом пройдет этот год, то большая часть моих будущих знаний может стать бесполезной. Впрочем, я сомневаюсь, что Хирузин позволит ему закончить Академию раньше, даже если он будет хорошо учиться. Особенно учитывая, что текущая ситуация довольно мирная, несмотря на редкие волнения, не говоря уже о том, что у него уже могут быть идеи по поводу того, чтобы объединить его и Саске в одну команду под началом Какаши. Фудзин проигнорировал инцидент и отправился в Якинику на плотный обед. Следующие пару дней он провел, посещая свои любимые рестораны, спа и горячие источники в Канахе, чтобы расслабить разум и тело. На третий день 60 теневых клонов начали изучать новые печати, пока он занимался своей интенсивной утренней тренировкой и созвал свой отряд на собрание в их отведенной комнате. Ожидая их, он встретился с Иглой и взял свиток с информацией о Джинчурике. Пока он читал, его товарищи по команде прибывали один за другим. Через несколько минут все четверо сидели в этой комнате. Бунджира посмотрел на Фудзина и тайно вздохнул с облегчением. К счастью, с ним все в порядке. Я беспокоился за него. Югао и Фумита также были рады его видеть. Фудзин спросил: «Итак, что-нибудь случилось после того, как я попросил вас отступить?» Югао ответила: «Ничего особо важного. Рёичи попросил нас не распространять новости, но теперь решение за лордом Хокаге». Фудзин кивнул и сказал: «Верно. К тому же, сомневаюсь, что такую информацию вообще можно скрыть». Фумита спросил: «Почему ты сжег ту печать?» Фудзин ответил: «Я недооценил его силу. Он был слишком силен для меня, поэтому мне пришлось отступить в другом направлении». Бунджира воскликнул с удивлением: «Он был сильнее даже тебя». Фудзин пожал плечами и ответил: «Есть множество людей, которые сильнее меня. В любом случае, хорошо видеть, что все мы в порядке. Возможно, у нас не будет миссии несколько дней, так что используйте это время для тренировок или отдыха. У меня такое чувство, что впереди нас ждут очень напряженные месяцы». Бунджира ответил: «Хорошо». Остальные кивнули. Фудзин отпустил их. После их ухода Фудзин посмотрел на свою маску черепахи и задумался: «Я использовал эту маску, чтобы избежать опознания, но после такой долгой битвы меня неизбежно свяжут с призрачным мечником. Я также раскрыл большинство своих карт. Возможно, теперь у меня не будет элемента неожиданности. На самом деле, я боюсь, что моя истинная личность тоже может быть скомпрометирована. В конце концов, сколько ниндзя используют техники вакуума? Теперь, стоит ли мне продолжать носить эту маску или снова ее сменить?» Фудзин немного подумал, прежде чем покачать головой. Он решил: «Это бессмысленно. Если моя новая маска будет раскрыта, то и детали о моих товарищах по команде тоже станут известны, а фиолетовые волосы Югао слишком легко узнать. Ну что ж, это не имеет большого значения. В конце концов, важна только сила. Даже если они меня узнают, многие ли смогут противостоять мне или победить меня, как Раши? А если понадобится, мы все можем использовать технику превращения, чтобы не дать другим нас опознать». Приняв решение, Фудзин убрал маску обратно в свой подсумок. Он собирался уходить, когда Югао снова вошла в комнату. Фудзин был озадачен. Он спросил: «Ты что-то забыла?» Югао ответила: «Нет, я просто не могу побороть свое любопытство. Прошу прощения за непрофессионализм, но ты действительно призрачный мечник». Если бы Фудзин не поразмыслил, он бы отказал. Но поскольку это не имело бы большого эффекта, он кивнул и сказал: Ты слишком одержима своим мечом. Да, это я, но не распространяй это. Югая кивнула, мельком увидев его битву с Роши, она ожидала, что это правда. Однако она не могла не подумать, никогда бы не подумала, что пресловутый призрачный мечник окажется кто-то настолько моложе меня. Она тут же спросила, можешь научить меня фехтованию? Фудзин тут же покачал головой, у него едва хватало времени на себя. Как он мог тратить его на обучение кого-то другого? Но он знал, что не может отказать так прямо. Он тут же придумал удобное оправдание и ответил, мой стиль полностью отличается от твоего, я не смогу тебя научить. Тебе следует продолжать учиться у того, кто тебя сейчас обучает. На лице Югая появилась хмурость. Она быстро сказала, я знаю, что не могу изменить свой стиль сейчас, но я все еще могу выучить у тебя несколько приемов и включить их в свое фехтование. Фудзин наклонил голову и спросил, что ты имеешь в виду под приемами? Югая была смущена вопросом. Она ответила, я имею в виду что-то вроде моей ночи туманной луны или танца полумесяца. Фудзин покачал головой и сказал, я не знаю никаких приемов фехтования. Югая была удивлена. Она спросила, что ты имеешь в виду? Югая всегда считала, что Фудзин не воспринимает ее всерьез. Она никогда не ожидала такого ответа. Фудзин усмехнулся и ответил, какие приемы нужно учить с мечом? Это же меч, у него острые грани. Просто берись за рукояти, руби или коли тех, кого хочешь убить, или блокируй входящую атаку. Это очень просто и незамысловато, не так ли? Югая была ошеломлена ответом. Она глубоко задумалась об этом. Сначала казалось, что Фудзин полностью ее дурачит. Однако, чем больше она думала, тем больше смысла появлялось в ответе Фудзина. Она поняла, вот именно. Помимо рубки и блокирования, в фехтовании больше ничего нет. Даже мои техники сводятся лишь к рубке. Но это действительно все, что есть в его фехтовании. Это не был ответ, который Фудзин выдумал. На самом деле, это было то, что он понял, когда Ринджир обучал его. Собственное фехтование Ринджира основывалось на этом принципе. Когда он спросил Ринджира его мнение о различных танцевальных формах фехтования, он получил аналогичный ответ. После многих месяцев размышлений Фудзин пришел именно к такому ответу. В его фехтовании не было ничего причудливого. Это были просто обычные рубящие и колющие удары. Он лишь добавлял чакру ветра, чтобы повысить ее смертоносность до крайности. Хотя у него были некоторые вариации летающих рубящих ударов, это были скорее техники ветра, нежели приемы фехтования. Югая посмотрела на Фудзина, вспоминая рубящий удар ветром, выпущенный из его меча. Фудзин заметил ее взгляд и понял, о чем она думает. Он сказал, это и есть все, что есть в моем фехтовании. Я просто использую поток чакры и изменяю его до природы ветра, чтобы усилить его остроту и дальность. В моих навыках владения мечом нет никаких других сложностей. Югая долго думала, но не могла придумать ответа. Фудзин вздохнула и сказал, вот почему я сказал, что тебе следует придерживаться своего нынешнего мастера. Мои методы лишь запутают тебя. Если хочешь, можешь попробовать изучить поток чакры, чтобы усилить свои текущие приемы. Но помимо этого, я больше ничем не могу помочь. Югая успокоилась и ответила, хорошо, спасибо за совет. Я пока буду придерживаться своих нынешних методов. Фудзин кивнул. Это действительно было лучшим. Она ушла. Фудзин вздохнул с облегчением. К счастью, она не попросила меня научить ее потоку чакры. Теперь, стоит ли мне отправиться на поиски кристаллов ветра в тренировочных комнатах или попробовать улучшить свои техники ветра и, возможно, создать новые? У Фудзина уже было несколько идей для новых техник, и он придумал подходящие планы тренировок, чтобы изучить их. Однако он покачал головой и решил, нет, я не смогу продолжать тренировки долго, так как мои клоны имеют большую часть моей чакры. Я пойду и найду эти кристаллы ветра. Он направился в комнаты ветряных тренировок и начал медитировать. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если произведение наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если произведение наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Эрлу и Салли за поддержку на Патреоне. 317. Глава 314. Проникновение. 317. Глава 314. Проникновение. Три дня спустя Фуджин был вызван в кабинет Хирузина. Он быстро направился туда в своем обычном обмундировании ниндзя. Войдя, он заметил, что там находится еще четыре ниндзя. Югая взглянула на Фуджина и слегка кивнула в знак приветствия. Фуджин кивнул ей в ответ. Лица остальных тоже были знакомы. Это были Гинма, Яманака Кен и глава отдела допросов и пыток, Тэй и Бики. Кен сразу же узнал Фуджина. В конце концов, Фуджин произвел на него сильное впечатление во время миссии, где тот служил приманкой для охотников за головами. И Бики и Гинма несколько секунд смотрели на Фуджина, прежде чем вспомнили, кто он такой. И Бики первым узнал его. Он произнес: «Сузуки Фуджин, не ожидал, что тебя так скоро будут назначать на миссии вместе с нами». Гинма кивнул. Как и Ибики, он вспомнил, как оценивал Фуджина на последнем этапе экзамена на Чунина. Он подумал, неужели он стал достаточно способным, чтобы выполнять миссии наравне с нами? Неужели он так сильно натренировал свои ветряные дзюцу, что может помогать Джонинам? Или он развил какую-то другую специализацию? Фуджин кивнул и ответил: «Я тоже рад вас видеть». Он посмотрел на Хирузина и спросил: «Так что за секретная миссия?» Хирузин посмотрел на дверь и сказал: «Подождите немного, еще один ниндзя должен подойти». Фуджин кивнул и терпеливо ждал. Через пару минут все взглянули на дверь. Вошел Какаши и сказал совершенно невозмутимым тоном: «Извините за опоздание. Я шел сюда, когда мне дорогу перебежала черная кошка, так что пришлось идти другим путем». Югао, Ибики, Кен и Гинма одарили Какаши невозмутимым взглядом. Тем временем Фуджин был в замешательстве. Он недоумевал. «Я знаю, что он обычно опаздывает на несколько часов. Так почему же он извиняется за опоздание всего на пару минут?» Хирузин ответил: «Все в порядке. В конце концов, ты здесь. Закрой дверь». Он подумал: «Вот почему я просил тебя прийти на 3 часа раньше остальных». Он посмотрел в угол комнаты и произнес: «Выйдите и активируйте печати конфиденциальности». Четверо стражников Анбу, скрывавшихся в комнате, немедленно покинули помещение. Все окна плотно закрылись, и печати были активированы. Осознав важность происходящего, все присутствующие в комнате посерьезнели. Хирузин сказал: «В последнее время были замечены ниндзя песка, проникающие в страну огня. Их активность особенно высока вокруг столицы огня». Фуджин тут же понял: «Это касается тех 6 неудачников». Хирузин заметил изменение в выражении лица Фуджина и сказал: «Верно, Фуджин. Некоторое время назад, когда я возвращался с дипломатического визита, лагерь патруля, в котором я остановился, был атакован отрядом из 6 ниндзя песка. Они были нейтрализованы, но в страну проникло еще больше таких же. Мы обнаружили базу, где они собираются. Вы вшестером преобразитесь в этих 6 ниндзя и проникните на эту базу. Ваша миссия состоит из 2 частей. Во-первых, убить или нейтрализовать каждого ниндзя песка, находящегося там. И во-вторых, собрать информацию. Вы можете просмотреть их воспоминания или прибегнуть к любым другим средствам, какие сочтете нужными». Помимо Фуджина, который знал, почему ниндзя песка ведут себя подобным образом, остальные ниндзя были шокированы. В конце концов, скрытый песок считался их союзником. Однако они не стали задавать вопросов Хирузину. В конце концов, каждый из них был действующим или бывшим членом Анбу. Они знали о темных течениях, что циркулируют в мире шиноби. Хирузин снабдил всех более подробной информацией о 6 ниндзя, которых они должны были изображать, о планах, ожидаемых врагах и других мельчайших деталях. В конце он сказал: «Какаши будет руководить этой миссией, но поскольку их лидер, Хидиэши, специализировался на манипуляциях с ветром, и Фуджин видел его в действии, Фуджин замаскируется под него». Все кивнули. Поскольку Фуджин подавлял свою чакру, и Бики и Гинма были удивлены, что ему поручили такую важную роль, но оба знали, как важно воспроизводить мельчайшие поведенческие особенности во время подобных миссий. Поэтому они поняли, почему Хирузин попросил его сделать это. Поскольку все прибыли, готовые к миссии, группа немедленно отправилась в путь. Они двигались в течение 6 часов без остановки, прежде чем наконец остановились. Кен пробормотал: «База так глубоко в стране огня, у них есть смелость». Ибики ответил: «Безопаснее создать базу здесь, чем в приграничных районах или вблизи городов и поселков. Обычно никто не заподозрил бы их. Если бы не тот отряд, который по несчастью атаковал лорда Хокаге, мы могли бы и не найти эту базу». Какаши сказал: «Хватит болтовни, сначала мы преобразимся в те облики, под которыми они изначально маскировались». Когда нас перехватит ниндзя песка, мы сбросим эту трансформацию и одновременно преобразимся в их истинные обличия. Все готовы? Все кивнули. Какаши проинструктировал. Отлично. Фуджин, ты пойдешь впереди. Помни, веди себя надменно. Что касается остальных, будьте внимательны. Как только Фуджин атакует, мы последуем за ним. Убивайте, не позволяя никому сбежать. Все немедленно преобразились в маскировку, которую использовали Хидиэши и его товарищи по команде, и продолжили двигаться к базе. Пройдя еще одну милю, они ощутили чакровое поле, сканирующее их. Они продолжили движение. Примерно в полумиле от базы перед ними появились 12 ниндзя песка. Разумеется, все они были замаскированы под ниндзя Конохи. Один из них заговорил. «Это запретная зона по приказу лорда Хокаге. Разворачивайтесь или представьтесь». Фуджин фыркнул и сказал. «Это я». Вокруг него появилось облако дыма. Его облик преобразился в Хидиэши. Одновременно с ним преобразились и остальные пятеро. Яманакакен превратился в их сенсора Наомасу, а Ибики – в Каноме. Увидев их обличья, ниндзя песка облегченно вздохнули. Однако они по-прежнему были бдительны. Один из них преобразился в свой истинный облик и сказал. «Приятно видеть, что вы в безопасности, господин Хидиэши. Совет беспокоился о вас, так как мы не получали известий уже больше месяца. Они даже подумывали отменить всю операцию». Фуджин пошел вперед и сказал. «Иске, нас подстерег этот проклятый копирующий ниндзя. Нас провели. Каким-то образом этот копирующий ниндзя уже ускользнул через все установленные нами периметры. Мы несколько раз сражались с его отрядом и были вынуждены скрываться». Иске был удивлен. Он спросил. «Вы столкнулись с копирующим ниндзя? Разве это не значит?» Фуджин кивнул и продолжил. «Да, олененок. Мы должны попросить лорда Казекаги прекратить тратить там силы и сосредоточиться здесь». Услышав слово «олененок», ниндзя песка облегченно вздохнули. Чтобы предотвратить проникновение кого-либо в их секретную базу, ниндзя песка должны были следовать определенному протоколу. Первое – показать свое истинное лицо. Второе – точно назвать имя ниндзя, который с ними разговаривал. И третье – назвать его олененком. Поскольку условия были соблюдены, Иски сказал, «Добро пожаловать обратно, господин Хидиэши. Прошу вас, высвободите свою чакру, чтобы я мог подтвердить вашу личность. Хотя вышеуказанные средства были достаточно хороши в большинстве обстоятельств, в стране огня их было недостаточно. У Конохи был клан Яманака, способный читать воспоминания. Именно поэтому песок разместил способного сенсора во главе секретной базы. Он запоминал чакровые сигнатуры важных ниндзя, чтобы мог их идентифицировать». Фуджин высвободил свою чакру. Количество чакры, которое он высвободил, было чуть больше того, что Хидиэши использовал против Чозы. Иски наблюдал за ним и кивнул. «Похожая чакровая сигнатура, только чуть больше, чем я видел в прошлый раз, и показывает его сродство к ветру. В точности, как я помню. Похоже, проблем не должно быть». Он также попросил Канами и Наомасу показать свою чакру и тоже идентифицировал их. Что касается остальных троих, их он не помнил. Он сказал, идите. Однако Фуджин прервал его и сказал, хватит терять время, пойдемте на базу. У меня есть важная информация для доклада лорду Казекаге. Если мы не сообщим об этом, то пострадаем во время следующей войны. Иски кивнул и быстро поприветствовал его на базе, подумав, его высокомерие все тоже. План песка был почти безупречен. Хотя некоторые ниндзя могли воспроизводить чакровые сигнатуры, такие ниндзя были очень редки. Это могли быть либо очень способные сенсоры, либо опытные джонины. Что еще важнее, чтение воспоминаний мертвого ниндзя не позволило бы клану Яманака скопировать его чакровую сигнатуру. Ниндзя должен был увидеть и правильно наблюдать ее, только тогда он мог это сделать. К несчастью, отряд Хидиэши столкнулся ни с кем иным, как с самим Хирузином. Эта встреча предрешила судьбу всех ниндзя на секретной базе.